Глава первая. Клад батьки Махно. В подземелье было не просто сыро. Там было отвратительно сыро. Нет, не так. Там было мерзко и сыро. И дело даже не в сырости. А как еще должно быть в ливневом коллекторе? Просто все дело в запахах. Коллектор был старый, но, тем не менее, исправно работавший. В него встроили систему водоотвода дождевой и талой воды с дорожных покрытий, территорий и крыш промышленных и частных строений всего города. Понятное дело, в этот коллектор врезали не только ливневку, но и канализационные трубы. Так что запахи были соответствующие. Как говорится, хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном. Хотя сеном,